уже, друзья, подходит к концу наше с вами общение. Конечно, цель нашего общения была привлечь как можно больше людей неверующих, чтобы так вот им засвидетельствовать о том, что Бог делал в жизни тех людей, кто когда-то находились в местах лишения свободы. Братья приехали с разных мест, там, с Томска, с Омска, чтобы вот рассказать о той единой Божьей любви, которую Бог проявил лично каждому из них. Сегодня брат первый говорил о том, что больше всего страдают из-за того, что дети сидят в тюрьмах, это матери. И это хотел бы тоже прочитать в основании своей проповеди. Одно место записано в Евангелии от Луки, 7 глава, с 11 стиха. «После этого Иисус пошел в город, называемый Наим. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с ней из города. Увидев ее, Господь жалился над ней и сказал ей: не плачь. И подошел, прикоснулся к одру. Неши остановились, и он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его». Вот здесь, друзья, описана такая история. Похоронная процессия, вдова, потерявшая некогда мужа, и теперь она провожает последний путь своего единственного сына. Надежда, видимо, старости, ее опора, кормилец, теперь от юноши лежит в гробе мертвый. Вдова в слезах плачет, ее провожают ее, видимо, родственники, друзья, но не тот, друзья, и не может утешить. Мимо этой процессии проходил Иисус Христос. Он, видя ее слезы, сказал ей: женщина, не плачь. Он подошел к этому гробу, прикоснулся и сказал: юноша, тебе говорю, встань. Юноша встал, стал говорить, и он отдал этого сына матери. Я почему, друзья, прочитал это место? Вот сколько раз я это место так вот читаю, но всякий раз оно как-то вызывает на сердце такие чувства, слезы, потому что я вижу себя вот часто на месте вот этого юноши, а свою мать на месте вот этой вдовы. Я вспоминаю события почти 20-летней давности. Я тогда еще был подростком, сам я родом не отсюда, не из этих мест, издалека, из Петербурга. Там я родился, там я вырос, у меня была порядочная семья, мать, отец. Потом так получилось, что у меня мать с отцом развелись, был старший брат, в итоге воспитала улица. Друзья, товарищи, компания, рано научился пить, а где пьянство, там нужно иметь деньги, там воровство и прочее. Вот с друзьями так вот проводил больше времени. И, естественно, конец таких путей ведет, конечно, в тюрьму. Когда мне, помню, было 16 лет, меня впервые судили. Судили меня и моего брата старшего. И я так вот помню, когда нам вынесли приговор, тогда мне дали всего лишь 2 года малолетней колонии, брату дали 4 года общего режима. Я помню, нас так вот выводят в наручниках воронок машину из зала суда. Там моя мать стоит. Помню, как она плакала, когда я больше всего ее забирали. Я тогда еще не понимал, что эта разлука будет не на 2 этих года, а на долгие десятки лет. Я помню ее взгляд, помню слезы ее. Хоть она и не была вдова, а я и не был тогда вроде бы мертвым, не в гробе меня тогда несли. Не похоронная процессия была, а духовный был мертв, находясь в малолетней колонии. Там отбыл часть срока, потом перевели меня в взрослую колонию. Там я совершил еще одно преступление, мне добавили срок. Потом еще одно преступление. Так вот, находясь в местах лишения свободы, получил 3 судимости. И в общей сложности там провел 15 лет. Довелось, что свою родину почти и не видел, как увезли меня оттуда. И так вот долгими этапами возили по многим местам нашего Советского Союза. По многим тюрьмам пришлось мне пройти. Так вот за свое зло я очень много страдал. И в то время так вот я стал задумываться на своей жизни вообще, для чего я живу. Какой смысл жизни? Неужели я рожден только для того, чтобы так вот творить зло, терпеть эти страдания? И думал, в чем смысл этих страданий? Когда вот так вот уже находился в одиночной камере, это город Новочеркасск, Ростовской области, там тюрьма для опасных преступников, вот там очень много мне довелось передумать за мою жизнь. Я так никогда не думал раньше, потому что какие-то были такие обстоятельства, друзья, веселье это плоское. А когда вот так вот человек попадает в такие вот условия, он начинает задумывался все-таки. И многие вопросы так стали передо мною. Я пытался найти ответ на эти вопросы, но не находил. У людей спрашивал, люди, которые меня окружали, тоже не могли мне дать ответов на эти вопросы. Тогда я как-то думал, может быть, найду и ответы в книгах. Стал очень много читать. И вот так вот, рассуждая над тем, что я читал, тоже пришел к выводу, что эти люди, которые писали эти книги, хоть они и были гениальны по-своему, но эти люди тоже задавали себе вопрос, в чем же смысл жизни, в чем счастье. И они не давали мне этих ответов на эти вопросы. И так вы знаете, вот в этой тюрьме, когда находился, это была тюрьма исполнительная. В этой тюрьме приводили в исполнение приговор к смертной казни. И вот так вот подо мной сидели люди, которые были приговорены к высшей мере, к расстрелу. Я помню, там сидел молодой человек, тоже где-то было ему лет 29. Его приговорили к высшей мере наказания за убийство в лагере. Я так вот, когда с ним разговаривал, я так вот думал, неужели и смысл моей жизни в том, чтобы когда-нибудь оказаться этажом ниже, в такой же камере для смертников, и та же вот окончить свою жизнь где-нибудь, ну, там, ростовские шахты, туда обычно увозили этих людей, там их расстреливали. И, может быть, там конец будет моей жизни. А потом так вот все-таки думал, ну для чего все это? Неужели нету выхода? Неужели и все люди так вот живут? И так вот, когда после отбывания этого наказания меня перевели в колонию, после тюрьмы, меня отправили этапом сюда, вот, в Новосибирск, я прибыл в пятую колонию. У меня еще впереди оставалось это примерно 8,5 лет сроку сидеть. Там я встретил друга своего детства. Мы с ним и на свободе вместе начинали учиться, там училище в одном. И вместе с ним были на малолетней колонии. И вот мы с ним вновь встретились. Этот человек тогда пошел уже другим путем. Я шел по пути, так сказать, противления власти, был всегда злостным нарушителем режима содержания. Он пошел по другой. То есть он как-то всегда был с администрацией в хороших отношениях, на хорошем счету. Кто там работал фотографом, кто там библиотекарем, то есть такие занимал должности и понимал, что говорит, зачем мне это страдание, ради чего. Я, говорит, лучше здесь так вот тихонечко себе найду теплое местечко, буду срок все досиживать, мне это не нужно ничего. И как-то мне все время говорил, ну, Эдуард, ты все время страдаешь, а ради чего? Ты посмотри, ты вот 5 лет из камеры не вылазишь, у тебя здоровья уже нету, да? Там у людей там у тебя туберкулез будет, ты как у другие, на больнице где-нибудь умрешь и все, закопали как собаку. Я говорю, ну, Володя, понимаешь, я не могу, то есть как вот, ну, гордость, у меня такой вот принцип, если я пошел по дороге, значит, я буду идти. Я не могу жить по-другому, вот ты не можешь так, а я не могу так жить. Как мы с ним так постоянно встречались, беседовали, он говорит, ты лучше вот, уединись там, лучше больше читай, ну посмотри, вот эти, где живут люди, ну как это они живут? Как вот, ну, собака с собакой, грызутся, что-то там делят, а что делят, непонятно. Вот. И так как-то я вот больше стал уединяться, вот стал читать, он мне каждый день почти приносил новые книги, вот тогда работал в библиотеке. Я вот так вот читал эти книги день и ночь. И вот однажды тоже ко мне пришел и принес одну книжку, такую маленькую книжку была. Он говорит, вот мне дали почитать на 2 недели книжечку. Евангелие называется. Я, говорит, сам еще не читал, сейчас пойду, буду читать. Я говорю, Володя, дай мне тоже почитать. Он говорит, ты мне дали все на 2 недели. Что там читать-то? Она вроде такая там объемная, там мелко исписана. Ну давай как по дружбе, неделю ты почитаешь, неделю я почитаю. Он говорит, ну на, хорошо, дам мне эту книжку почитать. Вот неделю я так читал. Ну, конечно, многого я поначалу не понял, когда открыл, особенно Евангелие от Матфея, там, Авраам родил, Исаак родил, Иуду, так, и так вот все это стал читать, как-то было и непонятно. Но кое-что все-таки осталось в моей памяти, а потом, так вот впоследствии времени, когда вот рассуждал, там про Исаия так написано, что слово мое, оно не возвращается к нему тщетно, а исполняет то, для чего оно было послано. Все-таки вот зерна этой истины, они запали в мое сердце, в мою душу. И вот у меня тогда начался путь богоискания. После этого наша колония, вот она здесь находится в Ленинском районе, вот пятая колония была, ее закрыли и нас развезли по другим колониям Новосибирской области. Я попал в 8-ю колонию. Вот как-то туда я не хотел так вот выходить, как-то у меня не было такого расположения в эту колонию ехать. Там был наслышан об этой колонии, что как бы такая экспериментальная колония, там такой строгий режим, там все. Не хотел. Но все-таки потом туда я вышел. И вот так вот спустя где-то год я там познакомился с другими там ребятами, вообще здесь Дима есть, Шмагалев тоже, мы с ним там стали дружить, но тогда мы еще дружили, будучи неверующими, занимались там своими делами, так вот, вот. Ну и после туда стала проникать духовная литература, помню там книги духовного содержания, там стал приезжать православный священник, помню, он привез туда библиотеку, там «Закон Божий», такая большая книга. как-то у меня такое было желание, сразу слышал закон Божий, знаешь, какая-то божественная книга. Я пошел эту книгу, забрал в библиотеке, ну, так вот стал ее читать, и вот почти внизу всех это выучил. И вот помню, в секции так вот лежим, там человек 150 заключенных. И так вот вечерами я говорю на блоге, рассказываю там, что в этой книге я прочитал. Ну, а это так меня смотрит, одни говорят, что-то у него, наверное, с головой там уже не в порядке стало. Ну, от такого срока, говорят, все возможно. Другие там говорят, что, наверное, там наркотиков там употребил, там окурился, наверное, там, вот. Я говорю, да нет, ребята, я читал книгу Божью, я там рассказываю то, что сам вот прочитал. Почитайте вы тоже, а что вы? Ну, так это стал говорить. Потом попала нам в руки Библия, и как-то вот так мы вместе собирались и читали ее. А потом в 91 году туда приехали со служением евангельские христиане-баптисты. Это приезжал Евгений Никифорович Пушков. Вот, и почти тогда полный клуб собрался заключенных. Ну, это было впервые такое служение массовое. Своей любовью. Так, когда Бог изменил это сердце мое, и так вот, как вот написано у пророка, что «И возьму из груди ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное», то есть живое сердце, любящее. «И сделаю так, что возьму мои законы и напишу в мыслях их и в сердцах ваших. И сделаю так, что будете ходить в мои заповеди, и будете вот эти мои заповеди соблюдать». Я поверю моего Бога, что так вот Он нашел меня в тех местах, вот, как и многих моих братьев, вот, которые сегодня здесь тоже стали перед вами и говорили о том, как вот Бог изменил их жизнь. И то, что до сих пор так вот Бог совершает это служение вот в этих местах, в колониях, потому что вот на протяжении ряда лет наши братья с нашей церкви посещают вот эти вот все колонии, около 7 колоний. И там есть души, которые обращаются к Богу. И среди преступников есть те, кто меняет образ жизни под влиянием вот этого вот Евангелия. Когда туда приходят в колонию не люди книжные, да, там, богословы, да, вот, которые научились, может быть, искусству проповеди где-нибудь там в колледже, в университетах, а туда приходят такие же, как и там вот преступники, только бывшие преступники, и которые говорят, что мы сами когда-то, друзья, были вот на вашем месте, жили такой же жизнью, как вы мыслили, как вы поступали, у нас были такие же, как у вас интересы, запросы. А теперь вот мы, читая это слово, получили познание истины, и вот этой истиной мы желаем с вами делиться. И мы рассказываем людям о том, как Бог, Иисус Христос, способен изменить жизнь. И вот люди, слыша слово и видя жизнь, да, примеры, живые примеры, вот это милости Божьей, да, они обращаются к Богу. Вот мы недавно ездили в Губинку, это особый режим, там сидят особо опасные рецидивисты. И вот помню, пришел один молодой человек, ему 28 лет. И вот он покаялся, знаете, так, у него такое лицо такое ясное, светлое, взгляд такой радостный. И когда стали мы с ним знакомиться, он так вот говорит, я говорю, сколько мне осталось сидеть? Он говорит, 20 лет, 22 года срок у него. И когда я пришел сюда, говорит, с таким сроком, я думал, что все, для меня жизни нету. У меня не было надежды, я думал, что все, здесь я умру. 22 года, это 50 лет он должен только выйти на свободу. А теперь, говорит, у меня, говорит, нету радости. 20 впереди, я без Бога, это самое главное. Теперь у меня, говорит, есть надежда. Знаете, у него взгляд другой. Так что, допустим, толку, когда человек живет на свободе, в довольстве, вроде бы все имеет, а он сам в своем сердце раб греху. Он не может освободиться от греховных пороков, которые его поработили. Вот это бремя греха, оно давит человека. Нету радости, нету мира, о котором братья говорили, да, что радость и мир можно получить только лишь у Христа. Иисус сказал, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Аминь.